В течение целой осени каждый вечер на закате дня ходила я плакать к окошку. Первые дни никто не заметил моих слез. Но, наконец, Бабет Кардель их заметила и захотела узнать причину. Мне было трудно ей в этом признаться, но, наконец, я ей открыла причину. И у нее хватило здравого смысла, чтобы запретить священнику стращать меня впредь такими ужасами. Меня учили всяким женским рукоделием, но я о ней заботилась столько же мало, как о чтении. Я охотно писала бы и рисовала, меня почти не научили рисованию, за неимением учителя. У Бабет было своеобразное средство усаживать меня за работу и делать со мной то, что ей хочется. Она любила читать. По окончании моих уроков она, если была мной довольна, читала вслух. Если нет, читала про себя. Для меня это было большим огорчением, когда она не делала мне чести допускать меня к своему чтению. Бабет учила меня пению. У нее был прекрасный голос. Она любила петь и знала музыку. После 7 лет напрасных трудов она объявила, что у меня нет ни голоса, ни способности к музыке. Она не ошиблась ни в том, ни в другом. Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь лестно отозвался о моем голосе, кроме одного инструментального мастера по фамилии Белоградский, который меня уверял и внушал другим, что у меня отличная контральт. Это заставляло нас часто смеяться. Музыка, в конце концов, для моих ушей редко что-нибудь другое, чем простой шум. Нашелся какой-то итальянский музыкант, который брался разучить со мной одну арию 2 часа. Я попробовала, но ему это не удалось. И вот что странно. Я знаю ноты, и когда среди игры стану за спиной музыканта, скажу, какое место он играет. Моя мать, Иоганна Елизавета Голштинг-Готорпская, была выдана замуж в 1727 году, 15 лет, за моего отца Христиана Августа Ангельцербского, которому было тогда 42 года. С внешней стороны они отлично уживались друг с другом, хотя и была большая разница в годах между ними. Да, и склонности их были довольно различны. Отец, например, был очень бережлив, мать очень расточительна и щедра. Мать любила исключительно удовольствие и большой свет, отец любил уединение. Она была шутлива и весела, а отец серьезен и очень строгих нравов. Но в чем они совершенно были сходны между собой, так это в том, что оба пользовались большой популярностью, были непоколебимо религиозны и любили справедливость, особенно отец. Я никогда не знала человека более глубоко честного и по убеждению, и на деле. Мать считалась умнее отца, и в ее уме находили больше блеска, но отец был человеком прямым и здравого смысла, которым он соединял много знаний. Он любил читать. Мать читала тоже. Все, что она знала, было очень поверхностно. Ее ум и красота доставили ей большую известность. Кроме того, она имела более великосветские манеры, чем отец. Мать была воспитана герцогиней Елизаветой Софией Марией Брауншвейг-Люненбургской, ее крестной матерью и родственницей. Та и выдала ее замуж и дала ей приданое. Мать проводила ежегодно несколько месяцев у одной графини, которая жила в Брауншвейге, в Грауенгофе. Отсюда эта дама вообще известна была в Германии под именем герцогини Грауенгофской. Она прожила за 80 лет и умерла около 1767 или 1768 года. Мать с тех пор, как мне пошел 8-й год, обыкновенно брала меня повсюду с собой, особенно к этой даме. Там-то я увиделась и познакомилась со вдовствующей принцессой прусской, сестрой герцога Карла, с этим герцогом и его супругой, сестрой великого короля Фридриха Прусского. Другие сестры герцога, которых я знала, были, кроме Елизаветы Христины, королевы прусской, уже замужней, принцесса Антуанетта, впоследствии замужем за герцогом Саксен-Кабурским, принцесса Шарлотта, умершая Батистой Гандерсхейма, принцесса Терезия, бывшая Батистой в том же монастыре после сестры, и принцесса Юлиана Мария, впоследствии королева датская. Принцы, их братья, принц Людвиг, который был опекуном штатгальтера Голландии, принц Фердинанд, который составил себе столь громкое имя, командуя союзной армией, принц Альберт и принц Франц, умершие оба на войне. Я, так сказать, выросла с младшими из них, ибо старших я знала, когда те уже были взрослыми, а я сама еще ребенком. Там же, в Брауншвейге, я познакомилась со знаменитой бабушкой герцога Карла, которая насчитывала среди своих внуков столько государей. Она была родом из Эттингенского дома. Это была еще очень красивая женщина, уже за 70 лет. Ее три дочери были замужем. Одна за императором Карлом VI, другая за сыном Петра Великого. Царевич Алексей Петрович сочетался браком с Софьей Шарлоттой Бланкенбургской, дочерью императора Священной Римской империи Карла VI Габсбурга.